Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 19 апреля 2022 года, вторник. По народному календарю Евтихий-Тихий, да Ерема-Пролетный. В этот день наблюдали за ветром. Если ветра нет, значит, будет хорошим урожай зерновых. Не знаю, как у вас, а вот в Москве сегодня было ветрено и довольно-таки прохладно. Но будем надеяться, что все будет хорошо, потому что кто-то сегодня отмечает День чеснока. И очень полезная, кстати, при такой погоде вещь. А я вот уверена, что встреча с нашей гостьей сегодня будет не менее полезна и интересна. У нас в гостях педагог, психолог, предприниматель, экономист. В общем, проще сказать, что женщина на все руки мастер, мастерица, вернее, Светлана Миткова. Здравия тебе, Светлана. Доброго здравия. Друзья, ну и, конечно же, напомню вам, уважаемые слушатели и зрители, что надеемся на ваше прямое участие в нашем живом эфире и ждем ваши вопросы. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Тема эфира «Как обрести и сохранить женственность». Сегодня мы порассуждаем о том, что подразумевается вообще под словом, под пониманием «женственность». Почему считается, что многие современные женщины женственность потеряли? Что нужно, чтобы обрести женственность? И всегда ли женщина должна быть женственной? Здесь есть некая интрига. И, Светлана, я передаю микрофон тебе. Еще раз здравствуйте. Эту тему я взяла сегодня специально для того, чтобы отчитаться о своем жизненном пути. Дело в том, что в юности я считала себя романтической и творческой натурой. Училась в педагогическом училище и хотелось стать тоже особенной, такой, как какие-нибудь известные писатели или поэты, внести вклад в копилку мировой мудрости, и я начала писать стихи. В общем-то, некоторые специалисты говорили, что у меня неплохо получалось, но жизнь заставила меня выживать, развиваться, лидировать. Я закончила финансово-экономический институт, решила делать карьеру, и определенные жизненные коллизии, моменты и потрясения привели меня к тому, что я даже стала писать прозу. В общем-то, стихов стало гораздо меньше. Ну и в связи с тем, что я развивалась, прошла очень много тренингов, забыла, в общем-то, о том, что нужно иметь какую-то женственность внутри, что нужно что-то, что есть еще что-то, кроме карьеры. Знания, жизненный путь – это было для меня важное. И совершенно невзначай я обратила внимание на то, что я стала почти все время носить брюки, я стала конкурировать с мужчинами. Да, я стала главным бухгалтером, потом я стала предпринимателем, но жизнь личная не ладилась. И стала интересоваться, как же так? Ведь когда я заканчивала педагогическое училище, я написала дипломную по детской психологии и интересовалась всегда психологией. Как так получилось, что я смогла упустить самое важное, может быть, в своей жизни? И конечно, как человек с таким энциклопедическим подходом стала серьезно изучать популярную психологию на эту тему. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое женственность? Женственность. Кто вообще дает такое понятие? Чаще всего об этом рассуждают мужчины. Первый вопрос, который возник у меня после того, как я прочитала психологов мужчин, сразу: а кто такие судьи? Судьи, как говорится, кто? Как могут рассуждать мужчины о женственности, если они ее не имеют от слова совсем? Да и вообще какое-то понятие размытое получается, потому что в каждом веке были свои понятия женственности. То, что сейчас некоторые считают женственностью, это иногда сравнимо с каким-то эпатажем и, в общем-то, выглядит иногда даже просто вульгарно, по моему мнению. Но мне хотелось быть более естественной, и я стала уже внедряться в подробности. Что же это такое? И прошу следующий слайд. Женственность. Что же такое женственность, феминность? Здесь я выписала из энциклопедии. Это характеристики, связанные с женским полом, из большого толкового социологического словаря. Или характерные формы поведения, ожидаемые... Простите, секундочку. Так, ожидаемые от женщины в данном обществе. То есть в каждом обществе ожидают чего-то своего. Грубо говоря, в России ожидают своего, а в африканском племени в одном из них ожидают, чтобы женщина себе надела очень много красивых ожерелий, и у нее вытянулась шея, а в другом вообще блюдце в рот себе запихала, и ее вот с детства к этому приучают. Да? Вот такая вот женственность разная. Совокупность качеств, традиционно приписываемых женщинам или ожидаемых от женщин, таких как чувствительность, нежность, мягкость, жертвенность, сострадательность, покорность. Понятие женственности включает в себя и биологические, и социальные, и культурные элементы, и связано порой исключительно с женским биологическим полом. Да? То есть мужской гендерный тип – это определенный мужской тип поведения, да? А женственности – женственный тип поведения характерен. Давайте следующий слайд. После изучения толковых и энциклопедических книг у меня сразу возник вопрос: как же русские женщины? Были ли они женственными? Ведь у русских женщин был очень трудный путь. Видимо, именно поэтому у нас всегда было особенное отношение к женщинам. Да? Женщины должны были оставаться женственными, но это было трудно, если вдруг кони несли, и надо было их останавливать, дома горели, и кто-то нападал, например, да? Поэтому как же оставаться женственной, если вдруг все время это происходит, да? Видимо, нужно держать какой-то баланс. И здесь, конечно, хорошо очень помогает изучение нашей истории. Вы скажете, что настали другие времена, но в принципе проблемы примерно одинаковые, что раньше, что сейчас, да? Мужчина пришел, он кушать хочет. Тут тоже важно очень, да, вспомнить о женственности, а не только о том, что ты устала. Если враг нападает, отбиваться надо, помогать мужу, да? Какие были, такие и остались, в общем-то, проблемы. И здесь мы можем сказать, что да, действительно, несмотря на то, что время поменялось, русская женственность осталась особенной. Пусть кто-то смеется, что русская женщина может в полном вечернем макияже и в красивой одежде идти просто в магазин или выкидывать мусор. Да, мы, русские женщины, такие. Были, есть и будем. И это наше свойство. И это наша особенная, можно сказать, харизма, которой, Все должны привыкнуть, те, кто находится в России. Следующий слайд, пожалуйста. Понятие женственности стало очень обширным. Кто сказал, что скалка – это не ударный инструмент? Женщина должна быть разной. То есть, если вдруг враг придет, то она эту скалку как надо применит. А если вдруг муж долго не приходит, то скалка – это оберег и от блуда, и от сглаза, и от порчи. Кто сказал, что женщина не может управлять предприятием? Во время Великой Отечественной войны в 40-х годах прошлого века в провинциальном городе Лопасни, который сейчас переименован в город Чехов, женщины заняли опустевшие места мужчин после того, как мужчин призвали на фронт. Они стали и трактористками, и лесорубами, и даже председателями колхозов. Например, баба Катя Назарова стала председателем колхоза «Новая жизнь», и колхоз показал рекордный результат – рекордный сбор урожая огурцов. Об этом даже написали даже брошюру, чтобы тиражировать результат по всей стране. И эта брошюра в нашем местном музее находится. Так что после войны наши бабушки взвалили на себя все эти обязанности. И женские, и мужские. Им пришлось очень тяжело от этого, чтобы выжить, чтобы зажать какое-то свое женское начало и тащить на себе этот быт. Детей, стариков, хозяйство, коровы и так далее. И у нас еще были коровы тогда, да? И до сих пор коров уже нету, но многие из нас не могут снять с себя вот этот ворох, когда нужно прибежать с работы, нужно накормить ребенка, нужно не забыть про мужа и еще при этом что-нибудь такое особенное, чтобы его там очаровать. Это, конечно, очень трудно. Но хорошая новость заключается в том, что если вы определили, что большую часть своей жизни вы носите брюки, не заботитесь уже о том, чтобы дома был какой-то уют, какой-то лад и мир, да? И если вы уже идете только по мужскому типу, если вы это заметили, никогда не поздно начать открывать в себе женственность снова, в любом возрасте. Поэтому, если вы и остаетесь лидером, то не забывайте, держите баланс. Если вы на работе лидер, и вам нужно на кого-то прикрикнуть, то это не значит, что вы точно так же должны вести себя дома. Да, снимаем масочку лидера, приходим домой и становимся прекрасными хозяйками, прекрасными мамами и замечательными вдохновительницами, берегинюшками. Следующий слайд. Признаки женственности. Я нашла в интернете определенные признаки женственности. Например, длинные волосы. Скажем, косы сейчас носят уже мало кто. Ну, я вот отрастила себе косу. Думаю, наверное, это мне добавит женственности. Конечно, не только в Древней Руси, да, но и во многих странах ценились женщины с пышными волосами, потому что это показывало, что женщина более плодородна, здорова, да, у нее все в порядке с витаминами. И сейчас для удобства женщины, конечно, подстригают волосы. Но на соседней фотографии вы можете заметить, да, что в Европе, да и у нас, в общем-то, длинными уже считаются волосы до плеч. Да? Или иногда оставляют такие прически, когда спереди длинные волосы, а сзади совсем уж там, да, коротенько. Но это тоже женственность. Так что, в принципе, это, наверное, внешний какой-то фактор. И давайте перейдем уже к следующему признаку. Да? С волосами мы разобрались. Главное, чтобы волосы были ухожены. Неважно, какие они, длинные или короткие. Так. А следующий слайд у нас это одежда. Признаки женственности – одежда. Да, в общем-то, одежда – это выражение любви к себе как к женщине. И если вы заметили уже, что более 50% гардероба – это джинсики, джинсики, брючки, потому что они удобны, леггинсы и так далее, и туники, то, наверное, уже стоит задуматься, да? Может быть, действительно, уже где-то женственность уходит. Я с этим тоже столкнулась, с тем, что у меня деловой был костюм с юбкой, деловые костюмы, в основном остальные были с брюками. И одна только романтическая одежда какая-то, да. Потому что, ну, куда было ходить? В основном работа, работа. Сначала был институт, потом работа. Так. И, ну, в общем-то, юбки на самом деле и мужчины носят тоже. Следующий слайд, да. Но, тем не менее, все-таки у нас в стране по большей части носят брюки женщины, брюки мужчины. Поэтому женщины имеют возможность подобрать себе такой гардероб, который подчеркивает их женственность. Я уже не помню, какой там слайд по номеру. Откройте, пожалуйста, там, где макияж, женственный макияж. Дело в том, что сейчас макияж делают совершенно по-разному. И я в свое время научилась делать макияж в школе визажистов при косметической компании. Поэтому для меня иногда бывает очень интересно наблюдать за женщинами, которые в полном вечернем макияже или даже в эпатажном макияже идут с утра на работу. В общем-то, в Европе это считается как одежда. Ну, было бы смешно, наверное, если бы вы пошли на работу, ну, например, в бальном или вечернем платье в пол. То же самое мы делаем, когда мы идем на работу в очень ярком макияже. Поэтому здесь я подобрала, да, именно фотографию женщины с естественным макияжем и фотографию женщины, которой вообще нету, у которой макияжа. И даже без макияжа можно оставаться совершенно естественной. Я считаю так. В Европе вообще модно макияж едва различимый, такой, как будто бы его нет. Естественный макияж, да? И на самом деле он самый трудный. Например, свадебный макияж, да, особенно если рано утром невеста выходит замуж, то там вообще должен быть такой макияж, как будто она только что проснулась, и вот такая, как цветущая роза, оделась и сразу пошла туда, да, в ЗАГС. Что, в общем-то, бывает очень редко на самом деле. Вот сколько меня приглашали, получается так, что в основном делают вечерний тяжелый макияж, это, конечно, что-то с чем-то. Самое главное – не переусердствовать, потому что это просто иногда бывает смешно. И главное – не забывать о том, что как боевая раскраска индейца воспринимается. Если вы, конечно, не модель и не актриса или не диктор какой-то, да, чтобы вам было важно, чтобы у вас были и глаза, и губы, то делайте акцент на чем-то одном. Или на глаза, или на губы, да? Или вообще просто прическу какую-то замысловатую сделаете, а остальное прям чуть-чуть только подчеркните. Вы все равно останетесь красивой и очень женственной в этом случае. Следующий слайд. Фигура. Если вы обладательница пышной фигуры, не переживайте. Если вы стройняшечка, тоже не переживайте. Это не может отнять у вас женственности. На Руси всегда ценились крепкие женщины с пышными формами. Тонких, молодых и стройных березок специально одевали в несколько рубах на смотрины для того, чтобы девушка смотрелась поаппетитнее. Потому что бледная кожа и хрупкое телосложение воспринимались как признаки болезни или физической незрелости. Поэтому у женщин должно быть как бы все ярко выраженное. Женская фигура, да, и грудь, и попа, и талия, чтобы была такая вот, ну, если не осиная, но хотя бы, да. Но если у вас этого нету, не переживайте. На самом деле все это, конечно, пережитки прошлого. Сейчас в моде бодипозитив, и Самое главное, чтобы вы не забывали о том, что с любой фигурой можно быть женственной, и с любой фигурой вас полюбят любую. Главное — быть уверенной в себе. И самое главное — не уподобляться тем людям, которые просто забывают о том, что они женщины. Я не так давно наблюдала за одной своей знакомой, которая живет в соседнем доме. Она работает охранницей, и я вначале со спины, когда увидела, я думала, что идет мужчина. Оказывается, идет женщина, мужиковатой походкой, с короткими волосами, да, в спортивной одежде. Просто человек уже привык к тому, что у нее такой образ жизни. Не забывайте, какой бы у вас ни был образ жизни, даже если вы на служащие, все равно уходите оттуда, потом распускайте свои волосы, да, делайте красивую прическу и чувствуйте себя женственным. Следующий слайд. Внутренняя привлекательность. Мужчины часто выделяют именно это. И часто на этом акцентируют внимание, обращая внимание на то, что с некоторыми женщинами просто не о чем поговорить. Я думаю, что любой более-менее уважающий себя женщине, конечно, следует выделить время для того, чтобы освоить хотя бы несколько каких-то классических произведений, которые не входят в школьную программу, для того, чтобы с ней было о чем поговорить. Потому что вы не знаете, в какой коллектив вы попадете. Мало ли, может быть, вы молодая симпатичная девушка. И вдруг ваша судьба встретится вам в каком-то совершенно незнакомом коллективе, и вы не сможете поддержать беседу. Но если вы окажетесь, в общем-то, начитанный, эрудированный в разных сферах, и сможете поддержать беседу, то, конечно, ваш суженый сможет обратить на вас внимание. И, может быть, у вас наладится личная жизнь, да? Поэтому, на самом деле, стоит почитать несколько книг, и это будет очень выгодно отличать вас от многих других, тех, которые этого просто не сделали. Следующий слайд. Внутренний свет. Часто спрашивают об этом и говорят, что женщина-берегиня, она как бы освещает своей энергией, своим вот этим внутренним светом все вокруг. И мне кажется, что, может быть, даже преувеличивают значение внутреннего света, потому что это очень неопределенное обозначение. Что такое внутренний свет? Ну, может быть, лампочку надо включить, тогда света будет побольше, да? Или с собой дополнительно фонарик носить, чтобы там сбоку себя подсвечивать. Ну, на самом деле, это, конечно, качество иногда считается врожденным, но, в принципе, можно его развить с помощью медитации, с помощью изучения каких-то практик, йоги, может быть, да? Духовного пути. Но если вы освоите это непростое искусство, то, конечно, вы станете сильнейшим магнитом. И я больше чем уверена, что внутренний свет будет привлекать не только мужчин, но и вообще вокруг вас будет просто сплачиваться люди. Следующий слайд – это миролюбие. Хоть в юности некоторые мужчины и восхищались амазонками, но для семьи они предпочтут все-таки мирную и ладную женщину, потому что амазонку трудно представить в окружении детей. А обычную женщину, которая хочет мира для себя и для своих детей, и научилась его создавать, скорее всего, предпочтут нормальные мужчины. Я уже не говорю о том, что есть, конечно, экстремалы, которые уже привыкли к любым коллизиям судьбы. Может быть, если вы воинственная амазонка или левица, да, и так себя позиционируете, это тоже определенные черты женственности, в принципе. И некоторые любители экзотики вполне могут на вас обратить внимание. Но вот, как правило, выбирают именно больше женщин с мягким и покладистым характером. Следующий слайд – любовь к детям. Каждый родитель хочет, чтобы его дети были счастливы. И кто, как не мама, может дать детям счастье? Поэтому говорят так: если вы хотите, чтобы ваша женщина, чтобы ваши дети были счастливы, сделайте счастливой вашу женщину. И тогда она осчастливит ваших детей. Самое главное – это любовь. Любовь, несмотря ни на что. Не из-за того, что дети выучили хорошо какой-то урок, а просто из-за того, что они есть. Так называемая безусловная любовь. Это термин, который обозначает принятие и любовь к кому-нибудь, не зависящее ни от каких условий, а опирается на устойчивый целостный образ этого человека, хороший, позитивный образ. И именно безусловная любовь делает вокруг не только детей лучше, но и многих других людей. Одним из первых, кто умел выделить безусловную любовь как важный фактор воспитания, был Эрих Фромм. И он считал, что те люди, которые не смогли, недополучили этой материнской безусловной любви, то они всю жизнь пребывали в поисках этой любви. Поэтому если человек не находит такой любви в своем раннем детстве, он будет ее искать всю оставшуюся жизнь. Следующий слайд – это приветливость. Вы замечали, как по-разному нас встречают знакомые и вовсе иногда чужие люди. Некоторые согревают светящейся улыбкой. Смотришь и думаешь, вроде бы и человек не такой знакомый, а около него очень уютно и хорошо. А бывают люди с угрюмыми лицами, которым только и хватает написать еще только табличку на лбу. Жизнь — это боль. Сейчас это очень модно, да, там, и страдающее лицо постоянное дело. Да? Понятное дело, что тянет все-таки больше к приветливым женщинам. Раньше девочек готовились с малолетства, и сверхзадача любой девушки на Руси замужество было и рождение детей. А до этого период девичества наступал в 13-14 лет. И уже к 15-16 годам девочек научали, чтобы они учились быть женственными, быть славутницами. Такое было раньше понятие, да? Славными были, чтобы они были приветливыми, чтобы они улыбались, знали, когда им сказать, когда лучше промолчать, умели ладить с окружающими, говорить приятным голосом. Часто это даже в сказках говорилось, да? А как речку говорит, будто реченька звучит, да? Или про Снегурочку, например, говорили сказку, да? То, что она была со всеми мила, со всеми приветлива. Именно в сказках вот такой пример показывали девушкам. Ну и лучший пример все-таки вот этот детский фильм советского периода «Морозко». Я советую вам пересмотреть этот фильм вместе с вашими детьми, если он у вас есть, чтобы увидеть яркий пример приветливости недостойного хамоватого поведения. Описывать это непросто. Лучше просто один раз взять и посмотреть. Да? Но это как бы внешнее описание женственности. Может быть, в некоторых местах оно даже поверхностно. Поэтому переведите, пожалуйста, на следующий слайд умение договориться с внутренней девочкой. На самом деле, если женщина перепуганная, и у нее внутри вот этот внутренний ребенок обижен, наполнен обидами, злостью какой-то, да, на этот мир, то перепуганная девочка выражается и на лице у женщины, да, и во всем поведении. На самом деле в ней внутри может быть много любви, много доброты, много смирения, но она искренне старается делать все как можно лучше, но у нее не очень получается. Поэтому очень важно научиться ладить со своим внутренним ребенком. Мы, женщины, порой предъявляем к себе излишнюю требовательность. И, достигнув каких-то определенных успехов, начинаем потом требовательность эту уже выливать и на других людей. Со мной тоже так было. А ведь на самом деле люди разные, у каждого свой жизненный путь. И кто-то, порой смотришь, и видно, что где-то там внутри внутренний ребенок совсем забился в уголок, а взрослый, который постоянно на него прикрикивает, постоянно что-то от него требует, просто не дает жизни. Так вот, дело в том, что когда есть гармония между внутренним ребенком, когда установлены эти границы, это то, что поможет достичь той самой внутренней гармонии между женщиной-партнершей, между любящей и любимой мамочкой, той самой строгой женщиной, которая знает, когда ей нужно что-то сказать. А когда-то просто отдает добро маленькой девочке внутренней, да, искренне чему-то порадоваться в жизни. Потому что если мы ее совсем забьем, как мы будем радоваться этой жизни? Следующий слайд. На самом деле женственность – это умение простить обиды и жить. И вот, может быть, обиды как раз и являются вот тем самым каким-то темным шарфом, да, или какой-то материей, которая дает какой-то непонятный налет. Вроде бы кажется, и женщина симпатичная, и все у нее хорошо, и одета с иголочки, и манеры у нее хорошие, но что-то вот немножко отталкивает. А это может быть как раз вот тот самый ворох обид, который маленькая девочка внутри еще с детства затаила в себе, вместо того, чтобы простить, вместо этого копит эти обиды и мешает сама себе жить. Дело в том, что этот груз обид, он же влияет на здоровье. Поэтому очень важно научиться разобраться с болью, с гневом, с этими эмоциями, для того, чтобы убрать ненужные переживания и начать двигаться дальше. Если вы не прощаете, если вы продолжаете, да, копить обиды, то вы накапливаете даже болезни. Некоторые люди умудряются даже передать свои обиды детям и говорить с назидательным тоном: «Вот так лучше не делай, потому что у меня там в жизни были какие-то проблемы». А может быть, у ребенка совершенно не будет такой проблемы. Зачем своей дочке уже заранее про мужчин говорить, что они плохие, да? Когда вас кто-то обидел, лучше попробовать простить этого человека в конечном счете, забыть то, что случилось. Потому что на самом деле, когда вы долго копите эти обиды, то вы только ухудшаете свое состояние здоровья. Обиды, прежде всего, больше вредят нам, чем тому человеку, о котором мы плохо думаем. Да, я знаю, что на Руси раньше была другая психология, и считалось, что если кто-то обидел вас, совершил какое-то правонарушение против вас, то нужно обязательно сделать что-то для того, чтобы его наказать. И иначе, если вы промолчите, простите, то вы тогда дадите повод относиться к вам так же и в следующий раз, а может быть, даже еще и хуже. Но если так, то в таком случае напишите заявление в милицию, в полицию, в прокуратуру, подайте в суд. Пусть разберутся те, которые сильнее и которые смогут принудить того человека, да, не обижать, не нападать, но потом все равно простите и забудьте, зачеркните эту страницу своей жизни или просто запишите на листочке и сожгите это все. Так будет гораздо лучше, чем копить это все. Следующий слайд. На самом деле я пришла к выводу, что женственность – это быть всегда в ресурсе. Ну, по большей части в ресурсе. Что такое ресурсное состояние? Это наполненность энергией, психологическими и физическими силами. То есть это когда мы хорошо отдыхаем, когда мы занимаемся зарядкой, когда мы держим внутреннюю вот эту силу, да, определенную. То есть мы можем заниматься медитациями для этого, да, или какими-то другими практиками. Либо просто держать это состояние равновесия психологического. Мало кто из женщин догадывался раньше о своей силе, но сейчас об этом очень много говорят психологи. И есть определенные техники, которые помогают научиться постоянно быть в ресурсе, потому что именно ресурсная мама может дать детям гораздо больше, чем та, которая приходит с работы без сил. Достаточно 3-5 минут, да, для того, чтобы научиться быть в ресурсе. Я, кстати, в академии развития, которую я веду, рассказываю женщинам, как быть в ресурсе. Почему? Потому что когда они переводят своих детей на семейную форму обучения, то у них может ничего не получиться, если они просто будут обесточены. Так дело в том, что и в другой жизни то же самое происходит. Если женщина в ресурсе, пришел мужчина с работы, да, даже если что-то у него не так, она к своему мужу подходит, спокойно с ним разговаривает, доброжелательно, излучает сама позитив, то и в таком случае ее спутник по жизни будет постоянно искать свою жену, да, где бы она ни была. Потому что жена в состоянии ресурса, она не только как психологическая поддержка, но и как источник земной энергии, который позволяет ему реализовывать его проекты. Да? А если женщина обесточена, то ему, конечно, придется трудно. Поэтому часто бывает, что именно женщины вдохновляют мужчин для того, чтобы стать миллионерами. А они сами, миллионеры, становятся такими, сами по себе. Слайд 19. На самом деле, женственность – это уметь жить счастливо само. Некоторые ждут, что придет суженый и сделает вас счастливой. А сами сидят с таким кислым лицом, что он просто не подходит и не подходит, и не подходит и не подходит, и уже все замуж вышли. А где же мое счастье ходит? Да? Наверное, так было у меня. На самом деле, если тебе самой с собой интересно, если ты можешь сама быть счастлива, то в таком случае и мужчина заинтересуется. Поэтому вот эту фишку я просекла не сразу. У каждой женщины свое представление о счастье. Для кого-то счастье – это тихая и спокойная жизнь, возможность заниматься рукоделием, творить что-то, созидать, красивое что-то делать. А другая ищет возможности путешествовать или реализовать себя в бизнесе. Ну, в общем-то, если женщина счастлива, где бы она себя ни реализовала, она наполнена вот этим своим счастьем, и это привлекает мужчину. Поэтому здесь я могу дать совет, да, определиться прежде всего самой собой. Что делает тебя счастливой, даже если рядом вообще никого нет? И тогда, когда ты будешь счастлива, то притянется все. И семейное счастье, и друзья хорошие притянутся. Да? Следующий слайд. Женственность – это быть естественной и не переигрывать. Порой я, когда смотрю некоторые блоги, женщины настолько переигрывают, что это просто уже не какой-то стиль определенный, а эпатаж, может быть, даже какой-то, да? Там кто-то делает себе эти губы, кто-то их там не накопил, не наколол, а просто уточкой как-то их там красиво пытаются позировать, да, в камеру. Это порой иногда так смешно выглядит. Если женщина сама естественная и думает не о том, какие у нее губы или какие у нее там скулы, или красиво ли у нее там подчеркнут нос, да, там или еще что-то такое, то она больше привлечет к себе внимание, чем та, которая манерно пытается сделать из себя ту, которой она не является. То есть очень важно не быть вот такой красивой оберткой, да? Подтверждаем то, что внутреннее содержание, конечно, важнее. Поэтому именно естественность привлекает мужчин. Порой бывают такие советы, да, не надо быть королевой, а просто будь собой, будь проще, и к тебе люди потянутся. И когда ты придерживаешься этой золотой середины, да, стараешься, конечно, быть лучше немножечко, чем ты есть, но тем не менее, не говоришь слишком много, чтобы не шуметь, да, не создавать какую-то завесу шумную, ищешь смыслы, да, но и не надеваешь на себя какую-то маску такой вот очень умной женщины, да, которая дает только лаконичные ответы. В общем-то, когда идет романтическая беседа, то чем естественнее ты выглядишь на встрече с возможным избранником, то это дает тебе больше гораздо плюсов, чем все остальные. Ну и следующий слайд. Женственность – это уметь держать баланс. Это, наверное, самое трудное в нашей жизни, потому что чувствовать себя, свои эмоции, контролировать их, не терять голову в любой ситуации – это то, к чему некоторые идут всю свою жизнь. И в каждом человеке есть что-то хорошее, что-то плохое, да, как вот в этом знаке инь и янь. Но на что мы акцентируем внимание, что мы больше питаем своей энергией? Контроль эмоций и подавление эмоций – это разные вещи. Важно не подавлять эмоции, а именно контролировать, да? Управление своими эмоциями позволяет почувствовать себя уверенно в жизни и в любой ситуации. Но этому надо учиться, и вся жизнь – это и есть наше обучение. Как мы научились управлять эмоциями в любой ситуации. Например, даже когда внутри закипает злость на человека или на какого-то партнера по бизнесу, то при этом продолжать улыбаться и молчать, или продолжать злиться, но подавить свою эмоцию. Тут каждый выбирает сам. А вот когда мы общаемся с противоположным полом, да, то внутреннее равновесие как раз и позволяет быть наиболее объективными и чувствовать гармонию. И когда чувствует человек этот баланс, когда он знает, что он хочет от жизни, от себя, от людей, то это придает ему гораздо больше уверенности. Поэтому именно прийти вот к такому состоянию бывает не так уж и просто. Но этому вполне можно учиться. Следующий слайд. На самом деле женственность – это уметь решать проблемы собой. Но и просить о помощи тогда, когда она нужна. Однозначно, к чему я пришла в своей жизни, то женственность – это не манипуляции, истерики, выпрашивание чего-то. Это не беспомощность. Конечно, стоит научиться самой содержать себя и не быть такой зависимой от мужчины. Да? Но, с другой стороны, всегда может наступить такой момент, когда, например, родился ребенок или их несколько, и можно попросить помощи у подруги, у родственницы или у самого мужа. И вот как мы это будем делать? Некоторые говорят: «Ой, от мужа помощи не дождешься. Хоть что-нибудь уже сделал по дому, я бы уже была счастлива». Просто, может быть, не так попросили, потому что некоторые женщины заранее себя ставят в такое положение, когда они смотрят на мужчин снизу вверх. Но нельзя и смотреть и сверху вниз, потому что мужчина и женщина – это партнеры по жизни. Поэтому очень важно, не принижая себя и не возвышаясь над мужчиной, обычным простым тоном попросить оказать тебе помощь. Потому что иногда бывает так, что мужчина занят чем-то своим, и они, как говорится, совершенно не такие, как мы, они однозадачные, они заняты своей работой и могут просто не увидеть, что тебе нужна помощь. Да, это правда. Они такие. Поэтому они не бросаются на помощь. Мы уж намекаем и так, и сяк, да? Поэтому иногда просто стоит прямым текстом что-то сказать. А уже потом посмотреть, да, окажут тебе помощь или нет. И самое главное, если тебе оказали помощь, потом быть благодарным, уметь выразить благодарность. Поэтому вот на фотографии я выбрала именно вот картинку такую, да, когда непонятно, мужчина или женщина. Потому что мы все люди, и нужно благодарным быть не только мужчинам, но и женщинам. И я выражаю сейчас, пользуясь случаем, благодарна всем тем, кто помог мне, когда нужно было посидеть с ребенком, например, да, или с детишками, всем моим знакомым, да, родственникам, которые помогли мне в такой момент. Ведь это на самом деле очень важно в жизни, когда ты чувствуешь, что ты не одна и что тебе могут помочь. Следующий слайд. Такая красивая картинка, она мне очень понравилась. Умение принять мир таким, какой он есть. И людей такими же, какие они есть. Когда мы наблюдаем этот мир, мы не все понимают, что они не могут изменить некоторые моменты. Отношения у других в семье или решения других людей, даже если они нам не нравятся. Но если мы принимаем, уважаем их решения, уважаем их мнение, важно наше отношение к этому. Если мы приняли, то нам пережить это гораздо легче. Не осуждая других, не заставляя их делать так, как вы считаете нужным, да? А просто вот так сидеть под деревом и по-доброму, с одобрением наблюдать этот мир и наслаждаться этим. Наверное, это целое искусство. Чтобы научиться такому принятию, жить настоящим, отпустить прошлое, забыть все свои обиды и продолжать делать этот мир лучше. И следующий слайд. Мне очень нравится этот слайд. Здесь непонятно, мужчина это или женщина, но, в общем-то, любой человек может сейчас, созидая, творить лучшую судьбу, лучший мир. И здесь уже, конечно, очень важно всем с терпением продолжать вокруг себя делать добро. Независимо от того, мужчина ты или женщина, обрела ты женственность или нет. В таком случае, если каждый из нас делает хотя бы понемножку то, что он может, то в таком случае этот мир станет гораздо лучше. Я в это искренне верю. И желаю вам всем, чтобы вы ценили время. Время на самом деле довольно-таки коротко, и лучше использовать свое время правильно, так, как вы можете сделать не только для себя, но и для того, чтобы мир вокруг вас тоже стал немного лучше. Используйте эти моменты, используйте возможности. И тогда все у вас получится, все у вас будет хорошо. Я вам искренне этого желаю. Ну, в общем-то, можно сказать, что все, каким выводом я пришла, я выложила вот в этой презентации. Хорошо, благодарим тебя, Светлана. Вот только не соглашусь с одним моментом. Время. Время у каждого может протекать абсолютно совершенно по-разному. Оно может и растягиваться, оно может и бежать, оно может стоять на месте. То есть качества времени очень много. Если ты занимаешься любимым делом, то оно у тебя течет, и ты наслаждаешься. Замечательно. Я вот вспомнила, что много лет назад я тоже побывала на одном семинаре, где вот как раз рассматривались мужские и женские качества. То вот эти качества определенные для мужчин, это для женщин, а вот эти могут соответствовать и мужчинам, и женщинам. Я вот вспомнила, что действительно, вот ты перечисляла, и я тоже, такие качества, как красота женская, это качество, вот, мягкость, нежность. Причем вот нежность, говорили, что это качество, которое женщина дарит только мужчине, потому что это такое некое интимное качество. Спокойствие, доброта. И вот то, о чем ты говорила как раз, есть такое качество, как смирение. И вот для женщины это очень важно, идти с миром и идти в мир, и принимать этот мир. Замечательно. И мудрость, конечно же, это тоже женское качество. Вот здесь вот, кстати, нужно понимать, мудрость – это образованность или начитанность все-таки входит в мудрость еще. Вот ты сказала про книжку, что нужно обязательно прочитать хотя бы несколько книжек, чтобы идти на свидание. И вот как ты считаешь, все-таки нужно показать, сделать какое-то, ну, как показуху выставить, или все-таки быть образованной женщине? Понятное дело, что в нашем веке быть образованным – это очень важно. Но я считаю, что мудрость – это не только женское качество. Это качество, которое могут и мужчины в себе развить. Потому что чем больше человек прожил, тем больше у него жизненный опыт и больше у него мудрости. Но вот начитанность, ее нельзя назвать мудростью, я думаю так. Есть такие полиглоты, которые знают очень много разных книг и даже цитируют отрывки из этих книг. Но мудростью они не обладают. Наверняка мудрость – это способность сделать вывод какой-то, да, из урока, жизненного урока, который человек прожил. А не просто идти бездумно по жизни и продолжать делать одни и те же ошибки из урока в урок, да? А на свидании, понятное дело, что лучше сильно не щеголять своими знаниями, но, тем не менее, если, например, есть такая возможность, да, то вполне можно поделиться искренне своими впечатлениями от прочитанной книги, например, или просмотренного фильма, если уж тяжело книжку посмотреть, потому что сейчас клиповое сознание у молодежи по большей части. Им книги тяжело читать. Вот. Так что... Вообще в ведической культуре считается, что именно женщина должна быть образованной. То есть я не имела в виду, что мудрость – это чисто женское качество. Да, я согласна, что это относится и к мужчине, и к женщине. Я скорее сказала бы про образованность и начитанность. Это все-таки немного разные вещи. Можно прочитать очень много книг, но не быть при этом образованным. Да, просто... Конечно, женщина должна быть. Какие-то факты. Да, женщина должна быть образованной, вот я согласна. Для чего она должна быть образованной? Она же будет учить детей. Чему она может научить, если она сама не будет образованной? А что она сможет дать, если она сама этого не имеет? Если она сама не сделала какие-то определенные выводы? Если у нее нет еще жизненного опыта, то лучшим способом получить жизненный опыт – это прочесть несколько книг, изучить опыт предыдущих поколений, сделать какие-то выводы и потом передать своим детям. Хорошо. Теперь перейдем к красоте. Вот как ты считаешь, почему распущенные длинные волосы – это красиво? Ну, скажем, вот именно по этому поводу у меня очень неоднозначное мнение до сих пор. Потому что мама меня, когда воспитывала, она считала и говорила прямым текстом, что распущенные волосы – это признак распущенного характера. Когда я изучала нашу этнографию, историю русских народов, выяснилось, что по большей части у нас плели косы или делали какие-то прически, или прикрывали вообще волосы каким-то красивым головным убором. То есть вот так вот, как мы сейчас общаемся, такого вообще не должно было быть. На нас обязательно должен быть потом какой-то головной убор. Но были даже такие племена, которые до определенного возраста разрешали девицам ходить с распущенными волосами, а потом уже плели им косы. В некоторых племенах вообще разрешалось носить длинные косы, потому что считалось, что косы – это... не только признак здоровья, но еще и энергия, да? То есть женщина с распущенными волосами, она оказывает влияние на окружающих больше. Но учитывая то, что раньше жили маленькими обособленными группами, и энергетика женщины так сильно не рассеивалась, а когда ты видишь женщину с длинными волосами, то думаешь, вот она пока до дому доедет, в Москве, например, в метро, что там с ее волосами будет, что там с ее энергией будет. У нее уже всю энергию выпьют бедняжку, и она уже до дома с работы совсем обесточенная приедет. Может быть, у нее и красивые волосы, но я бы вот все-таки как-то прикрывала эти волосы или как-то прятала, или там закалывала как-то. Чтобы не было такого, да, что там в толпе бедняжка там мучается от того, что кто-то ей волосы там защемил. В любом случае, распущенные волосы – это, наверное, признак, да, того, что женщина в поиске, что она там на эти волосы хочет кого-то поймать. Ну и понятное дело, наверное, ловится. Наверное, это раз, как говорится, сейчас тяжело найти себе спутника жизни, потому что сейчас такое вот культивируется отношение. Все средства хороши, поэтому пусть женщины ходят с красивыми длинными волосами, я ничего против не имею. Дело в том, что все верно ты говоришь, но все-таки народная культура еще и говорит о том, что женские длинные волосы – это космы, связь с космосом, то есть космы, да? И поэтому, когда женщина идет с распущенными волосами, она непременно должна быть, но есть некие обрядовые вещи, культовые, это магическая сила женщины. И, наверное, по большому счету она может так ходить перед своим мужчиной в какие-то моменты, когда нужно связь действительно с предками, с космосом иметь, при совершении какого-то обряда. Не все женщины понимают просто, что когда волосы распущены, длинные, то не только теряется энергия, как ты говоришь, сила, но еще и собирается энергия та, которая не нужна. То есть женщина пока едет, вот как ты говоришь, в метро, еще где-то в транспорте идет, на нее смотрят, и все это налипает на ее же волосы. А потом удивляются, почему болит голова, почему откуда головные боли, еще что-то. Это просто элементарное вот, бескультурие, незнание элементарных вещей, что действительно волосы лучше собрать, две косы, одна коса у женщины, собрать, красиво повязать платок. Сейчас это очень модно, здорово смотрится, сама люблю этим пользоваться. Поэтому вариантов множество. Абсолютно согласна. Но на самом деле я немножечко так как бы обошла, да, это стороной. Из-за чего? Из-за того, что вот в одной беседе в интернете меня просто тапками закидали за то, что я сказала, посоветовала женщинам не носить длинные волосы. Каждый выбирает сам. Если нравится им, пусть они учатся и получают этот жизненный опыт, когда у них там голова болит или еще что-то такое. Мое дело предупредить, как говорится. Я, например, по себе заметила, да, что я тоже неловко себя чувствую, когда у меня волосы распущены. И совершенно другое настроение. Иногда даже сконцентрироваться бывает тяжело. А когда заплетаешь косу, то чувствуешь себя как-то более собранной, лучшие мысли в голову идут, да, нет вот такой вот как бы разбросанности. Но а то, что волосы раньше распускали только перед своим любимым человеком, это да, это я знаю, и даже свекр не мог увидеть женщину с расплетенной косой ни в коем случае. Это было такое, да, за это могли даже побить потом, если заметили, да, что женщина при ком-то волосы свои распускает. И бабушка вот моя говорила, да, что ты волосы распустила, как лешенка, или что ты, с дурдома, что ли, сбежала, что ты не понимаешь, что тебе надо волосы свои как-то уже собрать. Так вот потихонечку и приучали, но... У меня бабушка была, она передавала еще такие сведения, такие обычаи, которые еще ей ее бабушка передавала, которая жила еще до революции, родилась до революции. Люди не имеют такой связи с поколениями, поэтому я уже спокойно реагирую. Самое главное, чтобы просто немножко отойти подальше от такой женщины, чтобы потом на себя не насобирать волос от нее, которые намагнитятся. Ну да, здесь чисто уже эстетический прием. Вот пока ты рассказывала о женских качествах, у меня родилась вот такая цепочка, наверное, определяющая женские качества. Это спокойствие, сила, свет, любовь. И это вот основополагающее, мне кажется, все-таки. Потому что когда женщина спокойна, она дарит спокойствие всем вокруг. когда она обладает силой, внутренней силой, она может этой силой наполнить мужчину и поддержать его, и направить его. Когда она дарит свет, она проводит любовь, и это уже пространство любви, которое она творит. Но здесь, вот ты говорила про королеву, что не нужно себя мнить или считать королевой. Я вот здесь бы добавила, что как раз вот качество и состояние королевы, оно необходимо женщине, просто называть это нужно по-другому. Это осознание своей значимости в этом мире. Некоторые еще говорят, что это достоинство женское. Это тоже очень хорошее качество. К сожалению, очень многие женщины сейчас потеряли, растеряли это. Или им некому это дать. Потому что, как говорят многие психологи, также и ведические, что женщина становится женщиной рядом с мужчиной. И мужчина становится мужчиной рядом с женщиной. Для того, чтобы женщина она раскрыла свои вот эти основные качества, она должна и понимать. То есть вот это вот качество королевы, ну, спокойной королевы, которая идет с миром, оно женщине, на мой взгляд, и необходимо. Ведь скажи, вот как сделать мужчину сильным? Ты говорила о женщинах, которые поддержали, взяли власть во время войны. Вот как сделать мужчину сильным? Я думаю, что воспитание мужчины – это прежде всего дело мужчины. Если мужчина сам не был воспитан своим отцом, а воспитывала его женщина, то женщина может воспитать прежде всего кого? Такого, который, как она. Поэтому либо женщине придется становиться амазонкой и воспитывать из мужчины сильного, да? Нет, нет, Светлана, либо... я сейчас говорю не про детей. Я сейчас говорю не про детей, я говорю именно про мужчину. Наверное, именно осознание своей женственности и не перекладывание, скажем так, если женщина не хватается за мужские дела постоянно, то в таком случае мужчине ничего не остается, как проявлять свою мужественность. И либо он станет мужественный, если женщина его вдохновила, как-то его с ним поговорила, да, либо нет. Это уже зависит от мужчины. Многое говорят сейчас о том, что именно женщина делает мужчину, о том, что женщина воспитывает мужчину. Я же придерживаюсь такого мнения, что после 18 лет мужчина сам делает себя. Либо мужчина делает сам себя постоянно по жизни, либо он как на костыль постоянно опирается на женщину, и он становится несостоятельным в этой жизни. Он не может ничего сделать сначала без мамы, потом без жены или без просто любимой девушки какой-то. А если, конечно, если война или какая-то трудная какая-то ситуация, то здесь приходится мужаться всем. И женщине только принятие и понимание мужской позиции поможет, скажем, проявить его мужественность. То есть если мужчина собрался идти на войну и защищать свою территорию, свою родину, то ни в коем случае не отговаривать его, а принять его позицию. Потому что если он сейчас спасует и этот урок свой жизненный не пройдет, то он не сделает это и в следующий раз, и в следующий раз, и потом под угрозой будет весь род тогда в таком случае. Ну да, все верно ты говоришь. Но вот в начале эфира ты рассказывала о том, привела такой замечательный пример, где вот женщина, там баба Маша или баба Катя, которая стала председателем колхоза и показала такие результаты, что потом все в пример ставились. А теперь представь себе такую ситуацию. Ведь наверняка у той бабы Маши, бабы Кати, у нее супруг ушел на фронт, да, и был очень такой передовой мужчина. А теперь представь себе, какой же у нее был мужчина, что она обладала такими качествами. Ведь почему мужчины того времени-то наши поднялись и выиграли войну, и встали, и падали, погибали, потому что такие женщины стояли у них за спиной и были тылом. Так сейчас, может быть, время настало как раз вот сделать этот шаг и стать за мужчиной, и вот эту свою силу, которая обязательно есть у женщины, и она подчас гораздо больше внутренняя сила, чем у мужчины, и направить ее как раз на мужчину-то. Вот, вот в этом и задача современной женщины, я считаю, не самой стремиться быть лидером и организовывать предприятия, вести эти предприятия. Она умеет это. Показали наши бабушки, мамы это. Очень хорошо показали. Теперь давайте покажем, как эту силу направить в спину мужчине и дать ему крылья. Потому что вот наполнять светом и любовью – это тоже задача женщины. Да, конечно, я с этим согласна, но тут, конечно, все зависит еще и от мужчин. Поскольку пингвин – это птица гордая, пока ее не пнешь, она не полетит. Вот. Иногда бывает и такое, когда мужчины начинают что-то делать уже только после того, когда какая-то совсем уже критическая ситуация возникает. И когда ты вдохновляешь человека и стоишь за ним, и как бы, ну давай, а он еще никак или совсем не так, то иногда уже и думаешь, ну если уже не женщина, то кто уже тогда? Все уже тогда, родина уже тогда порушится. Поэтому тут уже зависит многое и от женщин, и от мужчин. Понятное дело, что не все имеют боевой характер. Скажем так, если там казачка женщина, да, то она сама возьмет меч и рядом будет спину своему мужу прикрывать. А если это вот современные, скажем, ну вот эти вот готы там и так далее, да, эмо, там какие-то культуры, да, которые вообще оторваны от жизни, то как может женщина дать что-то мужчине, если у нее у самой понятие «родина» не сформировано? А ведь у нас сейчас, это я как учитель уже говорю, у нас сейчас почти два поколения прошло, которым на уроках тебе объясняли, что такое родина и что такое защищать родину. Да, от женщины очень многое зависит. И порой, если уже не действует, но это лично мое мнение, вы можете действовать и мыслить совершенно по-другому. Но я считаю, что когда критическая ситуация, то тогда вот фотографию я там тогда такую повесила. Стоит взять эту скалку и все-таки нападать немножко мужчине, если дом горит, а он не встает, да, то либо он там сейчас совсем сгорит, грубо говоря, да, вот, либо он все-таки пойдет и под твоим нажимом что-то сделает. Самое главное не пережать, но и когда совсем уже ты к нему на ласковом и нежном пони каком-нибудь там или на единороге все время с какими-то там мечтами, а он никак, все очень... Вот сейчас вот жизнь такая, она как раз показывает людям, кто ты есть, что ты в этом мире можешь сделать. И иногда даже не важно, какой у тебя пол. И если мужчины этого не делают, то тогда нужно взять, сделать и показать. Ребят, смотрите, я сделала, у меня получилось, значит, у вас точно так же получится. Инструменты в руки. И пошли. Вперед из песни, с улыбкой. Слушай, Светлана, ты правда думаешь, что женщина может быть для мужчины примером? Ты правда так думаешь? Да, я считаю, знаешь, что женщина может быть примером. Я тут вспомнила просто анекдот, да, на эту тему. Когда вот женщину так вот просит, он не делает. Так это же опять как спросить, наша ведь современная женщина очень хорошо умеет просить, как в том анекдоте. 1 мая... иду, ничего против не делаю, да, серьезного, солнышко светит, а она все, выкинь елку. Вот понимаешь, а вот один мудрый мужчина мне недавно сказал, что сейчас самое большое, что может сделать женщина для мужчины, это просто молчать. И вот я вот здесь согласна, Светлана. Потому что на самом деле несчастный тот мужчина, у которого женщина берет и показывает ему пример. Вернее, несчастная сама женщина становится рядом с таким мужчиной. Согласна. Женщина побольше может становится несчастной. Да. Но с другой стороны, более несчастными могут стать дети. Потому что на моем примере, вот чем дальше от городов отъезжаешь, тем больше таких примеров, когда мужчина пьет, а женщина все тянет на себе, и если она этого не сделает, то у него дети будут голодные. И никакого другого просвета нет. Ну, нету, если нету других мужчин, которые ей могли бы помочь. Что ей еще остается? Да, это безысходность, но они продолжают это делать. И если бы не эти женщины, пусть они будут несчастны, но самое главное то, что они сделают все возможное для своих детей. Да, я немножко не в ту сторону, наверное, зашла. Да дело в том, что да, ты идешь совершенно в ту сторону, потому что ты просто немного забыла о теме эфира. И ты сама же ответила на этот вопрос. Что нужно сделать женщине, чтобы не брать лопату самой в руки? Это, во-первых, развивать в себе женские качества, да? Во-вторых, направлять своего мужчину на собрание других мужчин. То есть собирать мужчин, поднакивать, поджучивать, подзуживать его, подсказывать ему где-то как-то, что «а вот, пойдите, соберитесь с мужиками, а может быть, что-то и сделаете». Или даже рассуждать вслух просто. Ведь очень часто мужчины, которые живут с женщиной, рядом объединенные информационные поля, и даже если женщина очень часто думает о чем-то, вот думает мысли, то в один прекрасный момент ее мужчина эти мысли озвучивает. Мы это знаем. Поэтому я все-таки считаю, что женщине нужно сейчас, первое, развивать в себе женские качества, женственность свою, мягкость, потому что сила женщины, не зря же говорят, сила женщины в ее мягкости. А почему? А потому что она это делает ненавязчиво рядом с мужчиной. А это тот мудрость, еще женское качество. Я понимаю, что у нас этому не учили на школах. Я сама это понимала и осознавала в ходе жизни только. Ну, так получилось, да. Но сейчас очень много, ты же сама об этом рассказываешь, сама ведешь вот эти курсы, да, что очень много дается. Берите, женщина, просыпайтесь. Может быть, в какой-то момент оставить своего мужчину в покое и просто заняться своими женскими, наполнением себя. Когда меняешься сам, меняются все вокруг. Ну, вот я считаю так, еще вот про обиду. У меня вопрос был. Я, может быть, ослышалась или неверно расслышала, что надо обязательно наказать обидчика, если обида очень сильная, что за ней обязательно должно последовать наказание. Это так или не так? Или я неправильно поняла? Дело в том, что нас все учат всепрощению. А всепрощение, оно порождает безнаказанность. А безнаказанность порождает чудовищ. Поэтому на Руси раньше был такой закон. Если совершился какое-то нарушение кона, кто-то сделал что-то безобразное, и если, допустим, ребенок или женщина, которая не может справиться с тем, кто это совершил, если она не сказала старейшинам и никак не пресекли это, то тогда этот ребенок или эта женщина является соучастницей преступления. Поэтому я, может быть, просто не очень четко выразилась. То есть если вы считаете, что надо поступить именно по-русски, то в таком случае, да, надо пойти к старейшинам или, если их нету, то к милиции, полиции там, или прокуратуре, для того, чтобы пресечь нарушение закона, потому что если вы этого не сделаете, то тогда человек почувствует свою безнаказанность и может все дальше еще хлеще и хлеще нарушать не только коны мироздания, но уже и даже законы. Хорошо, то есть Светлана. Это не связано с обидой, не связано с местью. Это именно не из-за мести. Хорошо. Месть – это плохое качество. Я сейчас предлагаю сделать отбивку небольшую и после небольшой паузы перейти к вопросам, которые, друзья, мы еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.ru. youtube.org, канале youtube.com/slavradio. И затем уже продолжим. И у меня в том числе еще мои вопросы есть. Алексей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 19 апреля 2022 года, вторник, в нашей виртуальной студии находится Светлана Миткова. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Как обрести и сохранить женственность». Мы начинаем вторую часть нашего эфира, и сейчас Светлана ответит на вопросы, которые к нам поступили в чат, и которые еще и у меня есть к Светлане. Вот, у нас есть реплика от Карины. Чем слабее женщина, тем сильнее ее мужчина. То есть вот, да, поддерживают. Да, скорее всего, это так. К слабым женщинам притягиваются сильные мужчины. Слабая женщина способствует тому, чтобы мужчина проявлял свою мужественность. Когда женщина становится сильной, то к ней притягиваются слабые мужчины. К сожалению, это так. Ну и вот здесь как раз и идет тот самый вопрос о том, чтобы, если ваш характер закалился и укрепился, чтобы вы продолжали проявлять женственность. Да, вот, кстати, ты вот сейчас и ответила на тот вопрос, как сделать своего мужчину сильным. Что действительно нужно понять, ну, когда стал мужчина таким? Ведь очень часто бывает, что в родительском доме мужчина вел себя по совершенно по-другому, а рядом с женщиной становится совсем другим. И вот женщине, может быть, часто такой вопрос задавать, не торопиться разводиться, убегать, там, менять что-то, браться самой за гуж, как говорится, а, скорее всего, может быть, начать разбираться, почему так получилось и что я могу изменить. И вот здесь вот как раз вот эфир наш в помощь, как обрести и сохранить женственность. И вот по поводу, что женщина должна быть в ресурсе и уметь держать баланс, я бы тебя попросила, возможно, поделиться какими-то практическими советами. Потому что то, что ты теоретически дала сегодня в эфире, это все верно, да, все это правильно, все так оно и есть. Но, возможно, ты с нашими слушательницами, ведь не все попадут к тебе в академию, не все попадут к тебе на курс, а, возможно, кому-то очень пригодится твой совет, твой взгляд. Дело в том, что умение держать внутреннее равновесие – это умение владеть определенными методиками, да? И, скажем, если я сейчас буду объяснять эти методики, то мы можем с вами еще где-то на час-полтора продлить этот эфир. Вы можете продышать, например, ситуацию, то есть дыхание, которое возвратит вас в момент здесь и сейчас. Понятное дело, что нужно попробовать потренироваться, как это делается. В этом ничего сложного нету. То есть вы просто концентрируетесь на дыхании и на самом этом процессе вздоха и выдоха. И благодаря этому у вас получается контроль эмоций, да? Потому что акцент смещается уже на другое, не на саму эмоцию, а на дыхание. Ну, в общем-то, хорошо это сделать, когда это проходит все в виде медитации, когда вы видите человека, да, и есть обратная связь. Поэтому, в принципе, я время от времени провожу такие практики просто в дар людям. Поэтому вы можете найти меня в интернете и, в принципе, как бы присоединиться к определенной практике. Потому что даже состояние ресурса, например, да, это тема целых двух занятий. Двухчасовое занятие теоретическое и еще полуторачасовое занятие практическое. Важно очень, когда человек не просто знает, как это делается, но еще и научился это делать. И есть определенные триггеры, то есть вот такие вот маленькие зацепки, которые позволяют сконцентрироваться на них, на каком-то хорошем настроении, когда у вас какое-то было, да, или вы в отпуске, например, были и чувствовали себя прекрасно. И тогда вы сможете вернуть себе ресурсное состояние. То есть как только вы вспомнили то самое состояние, когда у вас был этот ресурс, когда вы были в хорошем настроении, то постепенно к вам приходит такое же состояние. Пожалуйста, только единственное, что попробовать сделать это, ну, для этого нужно еще как минимум дополнительные полчаса или минут 40. Потренироваться, попробовать, поиграть вот с этим состоянием. Да, действительно, я тоже вспоминаю, когда ездили на места силы и говорили о том, что достаточно мысленно, потом где даже в городе находясь, вспомнить вот это место, где ты был, и уже пойдет опять наполнение. Такое некие фантомная прогулка на то место силы. Но этим тоже нужно овладевать, это своего рода мастерство. Хорошо. И вот еще у меня такой вопрос. По поводу приветливости. Женщина должна быть приветливой. Вот приветливость в городе не всегда расценивают однозначно. Вот как все-таки городским женщинам с этой приветливостью-то быть? Согласна с вами. Я проводила однажды такой эксперимент и здоровалась со всеми, кто проходил со мной на моей улице после того, как я выходила из автобуса. И часто встречала очень неоднозначные взгляды, полные недоумения. Понятно, что в деревнях это нормально, а в городах это уже расценивается как какой-то признак слабоумности, может быть, или еще чего-то. Да, я согласна. Если вы живете в городе, то вы играете совсем по другим правилам. Но с другой стороны, даже если не здороваетесь со всеми подряд, да, это не мешает вам быть приветливыми с теми, кто знает вас. Поздороваться, пообщаться или просто там, да, улыбнуться на работе с теми людьми, которые мы знаем. Но в то же время, если вы, например, проявляете слишком ярко, да, вот эту приветливость, некоторые мужчины вообще могут это как заигрывание воспринять. Тут, конечно, важно очень не перестараться. Вот я как раз про это и говорю. Да, если так пошло, да, то это как маска, скажем так. То есть, да, вы приветливы, но как только вы чувствуете, что кто-то пытается уже сократить дистанцию, то вы просто не допускаете этого. Делаете недоуменное лицо, отходите, или, то есть, чтобы, если с вами пытается сократить дистанцию. Но вообще, на самом деле, это, конечно, очень непросто. Я столкнулась на работе с этим, и, скажем, когда тебе неоднозначно уже намекают на то, что ты такая приветливая и замечательная, и пора бы уже определиться, кто будет твоим покровителем в предприятии, да, то тут уже, а ты замужем при всем при этом, то здесь уже иногда даже приходится делать выбор, оставаться на этой работе или нет. То есть ты уже до определенного момента пытаешься это все как-то нивелировать, где-то на шутку, где-то делать вид, как будто ты ничего не понимаешь. Вот. Ну, я думаю, до тех пор, пока это не в агрессивной форме все проявляется, какой-то определенный флирт на работе или еще где-то, он вполне допустим. Просто как бы не допускать неоднозначности. Ну и делаем выводы. Я делаю выводы, что приветливая женщина должна быть в своем доме в первую очередь. Да. Если бы еще и мужчины тоже были приветливы, даже если они устали, пришли с работы, то это тоже было бы замечательно. Ну это опять, как говорят, что 90% атмосферы в семье зависит от женщины. Поэтому, вот, к сожалению, конечно, нам нужно трудиться, трудиться, еще раз трудиться, как завещал один далекий наш пролетарский лидер. Вот еще вопрос один задам, и уже посмотрим, что у нас слушатели еще скажут. По внутренней девочке. Это тоже замечательно. Очень часто современные женщины встают как раз вот в позицию девочки и начинают в этой позиции жить и взаимодействовать с мужчиной. Вот как все-таки сделать так, чтобы не переиграть с этой девочкой, чтобы она проявлялась тогда, когда нужно, в такие моменты, когда необходимо. И когда все-таки как научиться и сохранять, через сохранение своей женственности, все-таки быть женщиной? В общем-то, это роли, роли, которые мы выбираем. И если вы застряли в какой-то определенной роли и переигрываете уже, то я думаю, что любая женщина – это актриса. И поэтому нужно просто сменить амплуа, представить, что ты актриса, и попробовать что-то другое. Потому что обычно, если женщина становится капризной, то это, конечно же, немножко надоедает. Да? То есть очень важно не переусердствовать в этом. Тут очень важно... Я поняла, да. Тут очень важно сделать так, чтобы это не вошло в привычку. То есть очень важно иметь внутри вот этот переключатель. Не всегда быть девочкой, а вот так раз, щелкнуть пальчиками, а потом я другая. Важно осознать, что это роль, и мы в любом случае развиваемся, растем, и мы не можем всегда оставаться в прошлом. И мы не можем все время выпячивать только эту девочку. Поэтому когда-то ты девочка маленькая, которая радуется всему, а когда-то ты мудрая, мудрый партнер по жизни. Ну, что, вот что эта роль, я вот здесь бы с тобой не совсем согласилась, потому что, как те же психологи говорят, что это внутренние составляющие личности человека, качество, внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель и так далее. Здесь, скорее всего, наверное, нужно уже сопоставлять и понимать, задать себе вопрос, поговорить с собой осознанно. Вот кто я, задать себе такой вопрос и определиться, да, все-таки, кто ты, женщина или девочка. И конечно, с кем взаимодействует, конечно, мужчина, и с кем взаимодействуют родители и так далее. И, соответственно, мы можем наблюдать в современном мире, видя по некоторым парам, сразу видно, на ком женился мужчина там, или кого взяла, за кого вышла замуж, или кого взяла себе в мужья женщина. Очень часто. Согласна, согласна. Но, с другой стороны, вообще, не знаю, у меня вот первое ощущение было, когда я знакомилась с этим, внутренняя девочка, внутренний родитель, это разделение личности, препарирование, которое очень похоже на какую-то шизофрению. Зачем делить то, что у тебя есть внутри? просто понять, может быть, это просто грани одного единого целого, и просто этот шар повернуть немножко другой стороной. Но оно единое, целое, а не так, что у меня там три личности внутри живут и не могут друг с другом договориться. Хорошо, Светлана, вопросов от слушателей больше нет. У меня тоже вопросов больше нет. И поэтому я тебе предлагаю по нашей доброй традиции подвести итог нашего эфира и все-таки открыть нам этот еще раз секрет, как сохранить и приумножить свою женственность, как стать женственной. Ну и, конечно же, ждем от тебя пожелания нашим слушателям и зрителям Народного славянского радио. Если мы подведем итог, то прежде всего я хотела бы пожелать, чтобы женщины не поддавались средствам массовой информации, влияниям, таким, например, как феминизм. Потому что, да, действительно, женщины и мужчины – это партнеры по жизни, каждый имеет свою важную, значимую роль, но, тем не менее, когда женщина перестает быть женщиной, набирает на себя кучу всего, а потом гордится, и какие-то непонятные проявления женственности просто является для нее, считается это каким-то сексизмом, как в Европе, то здесь уже, конечно, идет просто полный разрыв шаблона и слом традиций, который, может быть, имеет глубоко идущие корни для того, чтобы семью, ячейку общества разрушить именно тем, чтобы навязать несвойственное поведение женщин. Поэтому важно очень оставаться женщиной всегда и везде, иметь это терпение внутреннее, принятие. И каждый час, каждый день, когда мы что-то делаем, если мы не можем сразу проявить эту женственность, то учиться маленькими шажками проявлять эту женственность каждый день по чуть-чуть. Каждый день понемножку, каждый день по чуть-чуть использовать эти возможности, которые дает нам мир. И незаметно вы почувствуете, что перед вами чаще стали открывать дверь, чаще вам уступают место в транспорте, в общественном, чаще улыбаются вам, потому что вы сами сделали какое-то усилие над собой, поработали, стали чаще сами улыбаться. Женственность – это действительно такое качество, которое очень обширное, и женщины совершенно разные. Есть женщина-казачка такая, которая гордая и жизнерадостная, но в то же время может быть жесткая в чем-то, да? Есть женщины, которые как северянки, такие скромные, тихие, покладистые, да? Женщины могут совершенно другие. Женщина-львица, какую бы роль ни взяли на себя, не забывайте, что это роль, и мы всегда можем поиграть, сменить свою роль и сменить свое амплуа. Поэтому не забывайте об этом, меняйте роли, тренируйтесь, и в этом, может быть, вы сможете обрести не только женственность, но и даже мудрость, чтобы понять, когда лучше сыграть какую роль, когда лучше просто промолчать, подумать, прежде чем сказать. И вот таким образом каждодневный наш выбор, он и проявит нашу женственность и перейдет в привычку. А привычкой мы уже пожнем характер. И в конце своего пути мы поймем, что мы смогли сделать это и стали более женственными. И я вам желаю всем тоже именно этого. Ставить себе цели, достигать их. Если вы видите проявление женственности в том, что вы начали осваивать какое-то рукоделие, попробуйте, научитесь это делать, освойте это. Тогда вы станете еще и сотворцом, да? Женщиной, которая уже делает что-то новое. вы проявите новые грани своей души. Мы же здесь на Земле именно для этого и существуем. Для того, чтобы понять, какие мы, и проявить себя во всей своей многогранности. Ну, вот ты, в общем-то, и ответила на тему, обозначила одним предложением, как обрести и сохранить женственность. Развивать в себе творческое начало. И все-таки не играть, а женщиной быть. Благодарим тебя, Светлана, за участие в эфире, за то, что ты поделилась с нашими слушателями и зрителями своими знаниями, своей мудростью. Друзья, мы завершаем наш эфир «Как обрести и сохранить женственность». Мы рассуждали сегодня о том, что такое женственность, нужно ли это качество современной женщине, как пользоваться этим инструментом и как вообще быть счастливой женщиной на самом деле. Сегодня по одному из календарей, 19 апреля 2022 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио. Сегодня была Светлана Миткова. Светлана Большакова следила за чатом. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Вела эфир я, Елена Андреева. Конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за ваше участие в жизни, в эфирах радио. Несомненно, следите и смотрите за нашими анонсами следующими, за нашими эфирами, участвуйте в наших программах. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.